Посидел какой-то миг, опрокинулся на спину и стал биться руками и ногами, как недорезанная курица крыльями. Я чуть было не заржала на всю улицу, так это выглядело смешно, но не сделала этого. У старика был припадок эпилепсии. Я знала об этой болезни, даже однажды видела припадок и испугалась до смерти. Это было ужасно, но на сей раз все приняло смешной оборот. Почему? Да потому что старик был опытным эпилептиком с большим стажем и, почуяв приближение припадка, заранее принял меры предосторожности, чтобы ничего не испачкать и не испортить. Аккуратно сложил все предметы и даже брюки подтянул, чтобы не испортить складки. Побившись в истерике минуты три, старик затих. Я все стояла и смотрела, потом поднялся, надел на голову шляпу, поднял папку и тросточку. Отряхнул ладонями зад и пошел дальше, мимо меня. Аккуратно, подтянутый, как ни в чем не бывало. Я пошла своей дорогой, и вид у меня был, должно быть, очень глупый. Мне очень хотелось рассмеяться, но что-то удерживало. Другой случай был еще смешнее, и произошел он при совсем не смешных обстоятельствах, на похоронах. Я, наверное, ненормальная. Или у меня уж такая судьба. Попадать в такие ситуации, где не знаешь, смеяться или плакать. В тот раз на этих самых похоронах все плакали. А кто не мог выдавить слез, шмыгал носом, изображая рыдание. Одна я чуть не заржала, как лошадь. Хоронили моего родственника, но это так только говорится, родственник. На самом деле он мне никто. У бабушки Любы есть двоюродная сестра, а у этой сестры муж, вот его-то и хоронили. Меня тогда родители подбросили на пару деньков к бабушке Любе. Дедушка Лёва называл это передать по эстафете. И когда умер этот родственник, который мне никто, бабушка Люба, отправляясь на похороны, прихватила меня с собой, потому что меня не с кем было оставить дома. И вот тут я чуть не опозорила седины своей бабушки. Покойник лежал в гробу на столе, и хоть гроб был открытый, без крышки, разглядеть усопшего я не могла. Была слишком мала, даже поднявшись на цыпочки, видела только кончик белого носа над сосновым краем гроба. Так покойник был мне никто, я не очень горевала. Я его и живым-то ни разу не видала. Не видела. В комнате почему-то было полно женщин и ни одного мужчины. Эти женщины рыдали очень громко, стараясь перекричать одна другую. Мне даже показалось, что они этим хотят показать вдове, как они сильно горюют, и весь этот плач напоминал соревнование, кто кого переплачет. Бабушка Люба плакала тоже, но не очень громко, а в меру, сдержанно, потому что она интеллигентная женщина с высшим образованием. У меня защипало в носу, что обычно предвещало близкие слезы. Трудно не заплакать, когда кругом все рыдают. Я бы заплакала, но вдова помешала. Бабушкина двоюродная сестра повалилась на открытый гроб, ее левая большая грудь примяла белый нос покойника, и она заголосила таким текстом из смеси русских и еврейских слов, что мне стоило усилий не расхохотаться во все горло. Была вдова женщиной практичной, деловой, при жизни командовала покойным как солдатом, и теперь, снаряжая его в дальний путь, давала ему ценные указания, полный перечень того, что надо попросить у Бога, если представится случай повидаться лично. «Мой дорогой незабвенный муж», — обращалась вдова к покойнику. Но он, даже если бы мог слышать, ничего не разобрал бы, потому что как подушкой был придавлен могучей грудью супруги. «Когда ты предстанешь перед Всевышним, не забудь попросить его». И тут на смеси русского с еврейским посыпался целый перечень просьб, с которыми покойнику предстояло обратиться к Богу. Просьбы были очень земные, конкретные. Например, чтобы сыну Гриши, которому предстояла хирургическая операция по удалению геморроя, сделали эту операцию без халтуры, и чтобы не осталось никаких последствий. Пусть он попадет в руки к хорошему хирургу. И указывалась фамилия известного профессора. чтобы горсовет, наконец, удовлетворил их ходатайство по расширению жилищной площади и добавил им еще хотя бы одну комнату, иначе Сонечка не сможет выйти замуж. На несчастного покойника сыпалось столько заданий, что не будь он придавлен грудью жены, непременно выскочил бы из гроба и вомчался, куда глаза глядят. Это мне напомнило, как бабушка Люба снаряжает дедушку Леву в магазин за покупками и до самых дверей напоминает ему, что следует купить у дедушки Склероз, и на прощание требует, чтобы он вслух повторил все, что она ему сказала. Я все ожидала, что вдова, изложив свои просьбы, крикнет покойнику «Повтори!», но не дождалась. Последняя просьба вдовы вызвала у меня такой приступ смеха, что я выскочила пулей из комнаты, невежливо расталкивая плачущих старух. Вот что сказала двоюродная сестра моей бабушки Любы своему усопшему мужу, готовя его к важному свиданию с Богом. «И еще не забудь, обязательно скажи, попроси его, если у него есть сердце, чтобы нашу племянницу Розочку, наконец, приняли в педагогический институт имени Ленина». У меня произошел взрыв в голове. Безбожник Ленин и Бог, похороны и педагогический институт, русские и еврейские слова вперемешку. Я вылетела во двор, где стоял похоронный автомобиль, и толпились любопытные, забежала за угол дома и смеялась, может быть, полчаса подряд. Когда уже снесли покойного вниз, бабушка Люба разыскала меня, совсем обессилевшую от смеха, приложила ладонь к моему лбу, и со словами «ребенок перевозбудился» увезла меня домой. Предчувствие — это не выдумки. Раньше я не очень верила в это. Мне казалось, что разговоры о предчувствии — одна из блажей взрослых, которые развлекают себя как дети фантазиями, и жизнь проучила меня. На собственном горьком опыте я убедилась, что предчувствие —